с автоматами навскидку. Они выскочили из кустов метрах в 70 от меня, значит, они не спали. Просто забыли подать знак, но сейчас-то, без моего сигнала, зачем они вылезли?» Павловский без промедления ответил им очередями из автомата. Они быстро присели, но в Лужнову он вроде попал, или мне показалось, и тут мне пришлось отдать должное сообразительности Павловского. Он, конечно, понял, что это засада, и, не желая, видимо, рисковать, все-таки один против троих, стремглав бросился бежать, но не к лесу, а назад в Орешник. Причем как раз посередине между мною и Лужновым с Фомченко, так что на какое-то время мы, оказываясь на одной с ним прямой, вообще бы не смогли стрелять, а он сумел бы достичь кустов. Его следовало немедля стреножить. Я вскинул шмайс и, метя ему по коленям, нажал спуск и чуть повел автоматом слева направо и обратно. В то же мгновение он дернулся, словно споткнулся о невидимое препятствие, и упал в чепыжник. И потому, как он грохнулся, я понял, что не просто попал ему в ноги, а сделал, что и требовалось, раздробил коленные суставы. Я бросился к нему. Как я определил на слух, он расстрелял 27-30 патронов, и теперь прежде всего ему необходимо перезарядить автомат. С другой стороны бежали Лужнов и Фомченко. На плече у Лужнова расползалось темное пятно. Я не ошибся, он был ранен. Но мне вдруг стало смешно. Они бежали короткими зигзагами, как я учил. Но зачем сейчас было это все? Ведь в них никто не целился, и никто не стрелял, умора. Я увидел Павловского первым. Лежа на спине, с напряженным лицом, он лихорадочно вставлял в автомат новый магазин. Я рванулся к нему, оставались какие-то метры. И тут случилось самое страшное, чего я не предвидел и никак от Павловского не ожидал. Прежде чем я в броске достал его, он внезапно ткнул стволом автомата себе под челюсть и нажал спуск. Часть 59. Оперативные документы. Записка ПВЧ, весьма срочным, Егорову. В течение ближайших 5 часов для участия в мероприятиях по делу Неман на аэродромы Вильнюса и Лиды 4 специальными рейсами будут доставлены 102 офицера ГУКР СМЕРШ, в том числе 19 разыскников. Оповещение по системе «Внос до аэродромов прибытия» отделом перелетов произведено. Внос – служба воздушного наблюдения, оповещения и связи. Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава на путях вероятного передвижения разыскиваемых. Особое внимание обратите на рокадные направления. Исполнение донесите. Колыбанов. Записка ПВЧ весьма срочно. Егорову. В связи с мероприятиями, проводимыми по делу Неман, сегодня, 19 августа, с 7:00, вам оперативно переподчиняются с немедленной передислокацией в полосу вашего фронта все подвижные пеленгаторные установки радиоразведывательных групп 1-го и 2-го белорусских фронтов, а также НКГБ Белоруссии и Литвы. Необходимые приказания уже отданы. Срочно свяжитесь с управлениями контрразведки обоих фронтов и наркоматами госбезопасности республик для указания старшим групп маршрутов следования в определенные вами районы в ожидании.